Студия «Вира М.» представляет книгу Валерия Брюсова «Огненный ангел». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Высшая школа», 1993 год. Читает Олег Федоров. Валерий Брюсов. «Огненный ангел». Повесть в 16 главах. Предисловие к русскому изданию. Автор повести в своем предисловии сам рассказывает свою жизнь. Он родился в начале 1505 года, по его счету в конце 1504, в Трирском архиепископстве. Учился в Кёльнском университете, но курса не кончил. Пополнил свое образование беспорядочным чтением, преимущественно сочинений гуманистов. Потом поступил на военную службу, участвовал в походе в Италию в 1527 году, побывал в Испании, наконец перебрался в Америку, где и провел последние 5 лет, предшествовавшие событиям, рассказанным в повести. Самое действие повести обнимает время с августа 1534 по осень 1535 года. Автор говорит в главе 16, что он писал свою повесть непосредственно после пережитых событий. Действительно, хотя уже с самых первых страниц он делает намеки на происшествия всего следующего года, из повести не видно, чтобы автор был знаком с событиями более поздними. Он, например, ничего еще не знает об исходе Мюнстерского восстания. Мюнстер взят приступом в июне 1535 года, о котором поминает дважды в главе 3 и в главе 13, и говорит об Ульрихе Цазии в главе 12 как о человеке живом. Сообразно с этим, тон рассказа, хотя в общем и спокоен, так как автор передает события, уже отошедшие от него в прошлое, местами все же одушевлен страстью, так как прошлое это еще слишком близко от него. Неоднократно автор заявляет, что он намерен писать одну правду. Предисловие, глава 4, глава 5 и другие. Что автор действительно стремился к этому, доказывается тем, что мы не находим в повести анахронизмов, и тем, что его изображение личностей исторических соответствует историческим данным. Так, переданный нам автором повести «Речи Агриппы и Агана Вейера» в главе 6 соответствует идеям, выраженным этими писателями в их сочинениях, а изображенный им образ Фауста в главе 11 и главе 13 довольно близко напоминает того Фауста, какого рисует нам его старейшее жизнеописание, написанное Шписом и изданное в 1587 году. Но, конечно, при всем добром желании автора, его изложение все же остается субъективным, как и все мемуары. Мы должны помнить, что он рассказывает события так, как они ему представлялись, что, по всем вероятиям, отличалось от того, как они происходили в действительности. Не мог избежать автор и мелких противоречий в своем длинном рассказе, вызванных естественной забывчивостью. Автор говорит с гордостью в предисловии, что по образованию не почитает себя ничем ниже гордящихся двойным и тройным докторатом. Действительно, на протяжении повести разбросано множество свидетельств разносторонних знаний автора, который, согласно с духом XVI века, стремился ознакомиться с самыми разнообразными сферами науки и деятельности. Автор говорит тоном знатока о математике и архитектуре, о о военном деле и живописи, о естествознании и философии и так далее, не считая его подробных рассуждений о разных отраслях оккультных знаний. Вместе с тем, в повести встречается множество цитат из авторов, древних и новых, и просто упоминаний имен знаменитых писателей и ученых. Надо, впрочем, заметить, что не все эти ссылки вполне идут к делу, и что автор, по-видимому, щеголяет своей ученостью. Тоже надо сказать о фразах на языках латинском, испанском, французском и итальянском, которые автор вставляет в свой рассказ. Сколько можно судить, из иностранных языков он действительно был знаком лишь с латинским, который в ту эпоху был общим языком образованных людей. Испанский язык он знал, вероятно, лишь практически, а знания его в языках итальянском и французском более чем сомнительны. Автор называет себя последователем гуманизма. Мы можем принять это утверждение только с оговорками. Правда, он часто ссылается на различные положения, ставшие как бы аксиомами гуманистического миросозерцания в главе 1, 4 и 10. С негодованием говорит о схоластике и приверженцах миросозерцания средневекового. Но все же в нем самом еще очень много старинных предрассудков. Идеи, воспринятые при беспорядочном чтении, смешались у него с традициями, внушенными с детства, и создали мировоззрение крайне противоречивое. Говоря с презрением о всяких суевериях, автор порою сам обнаруживает легковерие крайнее. Насмехаясь над школами, где люди занимаются приискиванием новых слов и всячески восхваляя наблюдение и опыт, он по временам способен путаться в схоластических софизмах. Что касается доверы автора во все сверхъестественное, то в этом отношении он только шел вслед за веком. Как это ни кажется нам странным, но именно в эпоху Возрождения началось усиленное развитие магических учений, длившееся весь XVI и XVII века. Неопределенные колдования и гадания средних веков были в XVI веке переработаны в стройную дисциплину наук, которых ученые насчитывали свыше 20. Например, сочинение Агриппы о видах магии. Дух века, стремившийся все рационализировать, сумел и магию сделать определенной рациональной доктриной, внес осмысленность и логику в гадания, научно обосновал полеты на шабаш и так далее. Веря в реальность магических явлений, автор повести только следовал лучшим умам своего времени. Так Жан Боден, знаменитый автор трактата о государстве, которого Бокль признавал одним из замечательнейших историков, в то же время автор книги «Демономания колдунов», подробно исследующий договоры с дьяволом и полеты на шабаш. Амбруаз Паре, преобразователь хирургии, описал природу демонов и виды одержания. Кеплер защищал свою мать от обвинения в ведовстве, не возражая против самого обвинения. Племянник знаменитого Пико, Джованни Франческо делла Мирандола, написал диалог «Ведьма» с целью убедить образованных, неверующих людей в существовании ведьм. По его словам, скорее можно сомневаться в существовании Америки и так далее. Папы издавали специальные буллы против ведьм, и во главе известного «Молота ведьм» стоит текст «Не верить в деяния ведьм – высшая ересь». Число этих неверящих было очень невелико, и среди них на видное место должно поставить упоминаемого в повести Иоганна Вейера или, по другой транскрипции, Жана Вира, который первый признал в ведовстве особую болезнь. Валерий Брюсов. «Огненный ангел» или «Правдивая повесть», в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушки и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, гоэтеей и некромантией, о суде над одной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Нетесгейма и доктором Фаустом, написанное очевидцем. Никому-либо из знаменитых людей, прославленных в искусствах или науках, но тебе, женщина светлая, безумная, несчастная, которая возлюбила много и от любви погибла, правдивое это повествование, как покорный служитель и верный любовник, в знак вечной памяти посвящает автор. Перевод Брюсова. Другу-читателю. Предисловие автора, где рассказывается его жизнь до возвращения в немецкие земли. Мне думается, что каждый, кому довелось быть свидетелем событий необычных и малопонятных, должен оставлять их описание, сделанное искренно и беспристрастно. Но не одно только желание содействовать такому сложному делу, как изучение загадочной власти дьявола и области ему доступной, побуждает меня предпринять это, лишенное прекрас, повествование о всем удивительном, что пережил я за последние 12 месяцев. Меня привлекает также возможность открыть на этих страницах свое сердце, словно в немой исповеди, пред неведомым мне слухом, так как больше не к кому мне обратить свои печальные признания и трудно молчать человеку, испытавшему слишком много. Для того же, чтобы было видно тебе, благосклонный читатель, насколько можешь ты доверять бесхитростному рассказу, и насколько способен я был разумно оценивать все, что наблюдал, хочу я в коротких словах передать и всю мою историю. Прежде всего скажу, что я не был юношей, неопытным и склонным к преувеличениям, когда повстречался с темным и с тайным в природе, так как переступил уже грань, разделяющую нашу жизнь на две части. Родился я в Трирском курфюршестве в конце 1504 года от воплощения слова, февраля 5-го, в день святой Агаты, что было в середу, в небольшом селении в долине Гохвальда в Лосгейме. Дед мой был там цирюльником и хирургом, а отец, получив на то привилегию от нашего курфюрста, практиковал как медик. Местные жители всегда высоко ценили его искусство и, вероятно, по сей день прибегают к его внимательной помощи, заболев. В семье нас было четверо детей. Два сына, считая со мной, и две дочери. Старший из нас, брат Арним, успешно изучив ремесло отца, дома и в школах был принят в корпорацию трирскими медиками. А обе сестры удачно вышли замуж и поселились, Мария в Мерциге, а Луиза в Базеле. Я, получивший при святом крещении имя Рупрехта, был в семье самым младшим и оставался еще ребенком, когда брат и сестры стали уже самостоятельными. Образование мое никак не может быть названо блистательным. Хотя ныне, имев в жизни много случаев приобрести познания самые разнообразные, не почитаю я себя ничем ниже некоторых, гордящихся двойным и тройным докторатом. Отец мой мечтал, что я буду его преемником, и что мне передаст он, как богатое наследство, и свое дело, и свой почет. Едва обучив меня грамоте, счету на абаке и начаткам латыни, он стал посвящать меня в тайны медикаментов, в афоризмы Гиппократа и в книгу Иоанникия Сирийского. Но мне с самого детства были ненавистны занятия усидчивые, требующие одного внимания и терпения. Только настойчивость отца, который со старческим упрямством не отступал от своего намерения, и постоянные увещания матери, женщины доброй и робкой, принудили меня сделать некоторые успехи в изучаемом предмете. Для продолжения моего образования отец, когда мне было 14 лет, послал меня в город Кёльн на Рейне к своему старому другу Отфриду Герарду, думая, что мое прилежание возрастет от соревнования с товарищами. Однако университет этого города, откуда доминиканцы только что вели свою постыдную борьбу с Иоганном Рейхлином, не мог оживить во мне особое рвение к науке. В то время там хотя и начинались некоторые преобразования, но среди магистров почти вовсе не было последователей новых идей нашего времени. И факультет теологии все еще высился среди других, как башня над кровлями. Мне предлагали учить наизусть гекзаметры из наставления в учении Александра и вникать в сборник Петра Испанского. И если за годы моего пребывания в университете я научился чему-либо, то, конечно, не из школьных лекций, а только на уроках оборванных, странствующих преподавателей, которые появлялись порой и на улицах Кёльна. Не должен я, то было бы несправедливо, назвать себя лишенным способностей, и впоследствии, обладая хорошей памятью и быстрой сообразительностью, я без труда входил в рассуждения наиболее глубоких мыслителей древних и наших дней. То, что мне случилось узнать о работах нюрнбергского математика Бернгарда Вальтера, об открытиях и соображениях доктора Теофраста Парацельса, а тем более об увлекательных воззрениях живущего во Фраунбурге астронома Николая Коперника, позволяет думать, что благодетельное оживление, переродившее в наш счастливый век и свободное искусство и философию, перейдет в будущем и на науки. Но пока не могут они не быть чужды каждому, сознающему себя по своему духу, современником великого Эразма, путником долины человечества. Я, по крайней мере, и в годы отрочества, бессознательно, и взрослым человеком после размышлений, всегда невысоко ценил знания, почерпнутые новыми поколениями из старых книг, и непроверенное исследованием действительности. Вместе с пламенным Джованни Пико Мирандолою, автором блистательной речи о достоинстве человека, готов я послать проклятие школам, где люди занимаются приискиванием новых слов. Чуждаясь в Кёльне университетских лекций, я, однако, с тем большей страстностью предался вольной жизни студентов. После строгости своего дома мне очень по вкусу пришлись и удалое пьянство, и часы с покладистыми подругами, и картежная игра, захватывающая дух сменами случайностей. Я быстро освоился с разгульным времяпрепровождением, как и вообще с шумной городской жизнью, преисполненной вечной суетни и торопливости, которая составляет отличительную особенность наших дней и на которую с недоумением и негодованием смотрят старики, вспоминая тихое время доброго императора Фридриха. Целые дни проводил я с товарищами в проказах, не всегда невинных, переходя из питейных домов в веселые, распевая студенческие песни, вызывая на драку ремесленников и не гнушаясь пить чистую водку, что тогда, 15 лет назад, далеко не было так распространено, как теперь. Даже влажная темнота ночи и звон замыкаемых уличных цепей не всегда заставляли нас идти на покой. В такую жизнь был я погружен почти 3 зимы, пока не кончились для меня эти забавы несчастно. Неискушенное мое сердце разгорелось страстью к нашей соседке, жене хлебопекаря, бойкой и красивой, со щеками, как снег, посыпанные лепестками роз, с губами, как сицилийские кораллы, и зубами, как цейлонские перлы, если говорить языком стихотворцев. Она не была неблагосклонна к юноше, статному и острому на слово, но желала от меня тех маленьких подарков, на которые, как отметил еще Овидий Назон, падки все женщины. Денег, посылаемых мне отцом, не доставало, чтобы выполнять ее прихотливые причуды. И вот с одним из самых отчаянных своих сверстников вовлекся я в очень нехорошее дело, которое не осталось скрытым, так что мне грозило заключение в городскую тюрьму. Только благодаря усиленным хлопотам Отфрида Герарда, пользовавшегося расположением влиятельного и очень замечательного по уму каноника, графа Германа фон Нейнера, был я освобожден от суда и отправлен к родителям для домашнего наказания. Казалось бы, что этим должны были кончиться для меня школьные годы. Но на деле тут только и началось для меня то учение, которому обязан я своим правом называться человеком просвещенным. Мне было 17 лет. Не получив в университете даже степени бакалавра, поселился я дома в жалком положении тунеядца и запятнавшего свою честь человека, от которого все отступились. Отец пытался приискать мне какое-либо дело и заставлял помогать ему в составлении лекарств. Но я с упрямством уклонялся от нелюбезной мне профессии, предпочитая терпеть упреки в дармоедстве. Однако в уединенном нашем Лосгейме нашел я верного друга, полюбившего меня кротко и выведшего меня на новую дорогу. То был сын нашего аптекаря Фридрих. Юноша, немного меня старше, болезненный и странный. Отец его любил собирать и переплетать книги, особенно новые, печатные, и тратил на них весь излишек своих доходов, хотя сам читал редко. Фридрих же с самых ранних лет предавался чтению, как упоительной страсти, и не знал высшей радости, как повторять вслух любимые страницы. За это почитали Фридриха в нашем городе не то юношей полоумным, не то человеком опасным, и был он столь же одинок, как я. Так что нисколько не удивительно, что мы с ним сдружились, словно две птицы в одной клетке. Когда я не бродил с самострелом по кручам и склонам окрестных гор, шел я в маленькую коморку своего друга, на самом верху дома, под черепицами, и мы часы за часами проводили среди толстых томов древности и тоненьких книжек современных писателей. Так, помогая друг другу, то вместе восхищаясь, то упорно споря, читали мы и в зимние прохладные дни, и в летние звездные ночи, все, что могли достать в нашем захолустье, обращая чердак аптекаря в академию. Несмотря на то, что оба мы не очень-то были сильны в грамматике Цинтона, прочли мы немало латинских авторов, причем и таких, о которых не было речи в университете ни на ординариях, ни на диспутах. У Катулла, Марциала, Кальпурния нашли мы навсегда непревосходимые образцы красоты и вкуса, до сих пор ярко живущие в моей памяти. А в творениях богоподобного Платона заглянули в самые глухие глубины человеческой мудрости, не все понимая, но всем потрясенные. В сочинениях нашего века, менее совершенных, но более нам близких, научились мы сознавать то, что уже раньше, не имея слов, жило и роилось в нашей душе. Мы увидели свои собственные, до тех пор еще туманные взгляды в неистощимо забавной похвале глупости, в остроумных и благородных, что бы там ни говорили, разговорах, в мощном и неумолимом торжестве Венеры и в тех письмах темных людей, которые мы не раз перечли от начала до конца и которым сама древность может противопоставить разве одного Лукиана. Между тем, то были те самые времена, о которых теперь говорят, что в 23-м году не умер, в 24-м не утонул, а в 25-м не был убит. Должен благодарить Бога за чудо. Но нас, занятых беседами с благороднейшими умами, почти не увлекали черные бури современности. Мы нисколько не сочувствовали нападению на Трир рыцаря Франца фон Зиккингена, которого некоторые прославляли как друга лучших людей, но который на деле был человек старого закала из числа разбойников, ставящих дешевой ставкой свою голову, чтобы ограбить проезжего. Наш архиепископ дал отпор насильнику, показав, что времена Флоризеля Никейского стали дедовскими преданиями. Точно так же, как два следующих года по всем немецким землям, словно в сатанинской пляске, проносились народные мятежи и буйства, и в нашем городе только и разговоров было, что об исходе восстаний. Мы наших занятий не нарушали. Мечтателю Фридриху сначала казалось, что эта огненная и кровавая буря поможет установить в нашей стране больше порядка и справедливости. Но скоро и он уверился, что ждать нечего от немецких крестьян, слишком еще диких и невежественных. Некоторые раздоры вызывали между нами первые слухи о Мартине Лютере, этом непобедимом еретике, имевшем уже тогда немало сторонников среди владетельных князей. Уверяли, будто 9/10 Германии восклицало в те дни «Да здравствует Лютер!», а позднее, в Испании, говорили, что у нас религия меняется как погода, и майский жук летает между тремя церквами. Меня лично нисколько не занимал спор о благодати и пресуществлении, и я никогда не понимал, как Дезидерий Эразм, этот единственный гений, мог интересоваться монашескими проповедями. Сознавая вместе с лучшими людьми современности, что вера заключается в глубине сердца, а не во внешних проявлениях, я потому самому не в юности, ни в возрасте зрелом, никогда не чувствовал затруднения ни в обществе добрых католиков, ни среди исступленных лютеранцев. Напротив, Фридрих, которого в религии на каждом шагу пугали мрачные пропасти, находил какое-то непонятное мне откровение в книжках Лютера, правда, цветистых и не лишенных силы слога, и наши споры переходили порой в обидные ссоры. В начале 26-го года, тотчас после Святой Пасхи, приехали к нам в дом сестра Луиза с мужем. Жизнь при них стала для меня совсем нестерпима, так как они без устали осыпали меня упреками за то, что в 20 лет остаюсь я ярмом на плечах отца и жерновом в очах матери. Около того же времени рыцарь Георг фон Фрудесберг, славный победитель французов, по поручению императора вербовал в наших краях рекрутов. Тогда пришло мне на ум стать вольным ланцкнехтом, так как не видел я другого способа изменить свою жизнь, которая готова была застояться, как воды пруда. Фридрих, мечтавший было, что я сделаюсь видным писателем, ибо оба мы с ним делали опыты подражать нашим любимым авторам, очень опечалился, но не нашел доводов разубедить меня. Я объявил отцу решительно и настойчиво, что выбираю военное ремесло, что мне более пристал меч, чем ланцет. Отец, как я и ожидал, пришел в гнев и запретил мне и думать о военном деле, сказав: «Всю жизнь я поправлял человеческие тела и не хочу, чтобы мой сын уродовал их». Своих денег, чтобы купить вооружение и одежду, не было ни у меня, ни у моего друга. И потому я решил покинуть родной кров тайно. Ночью, помнится, на 5 июня, незаметно вышел я из дому, взяв с собой 25 рейнских гульденов. Мне очень запомнилось, как Фридрих, проводив меня до выхода в поле, обнял меня, увы, в последний раз в жизни, плача у серой ветлы, бледный, в лунном озарении, как мертвец. Я в тот день не чувствовал на сердце тяготы разлуки, так как сияла передо мной, как глубь майского утра, новая жизнь. Был я молод и силен. Вербовщики приняли меня без спора, и я вступил в итальянское войско Фрунсберга. Все легко поймут, что потянувшиеся затем дни были нелегки для меня, если только вспомнят, что такое наши ланцкнехты. Люди буйные, грубые, неученые, щеголяющие пестротой одежды да затейливостью речи, ищущие только, как бы напиться пьянее да поживиться получше добычей. Почти страшно было после утонченных, как игла, шуток Марциала или возвышенных, как полет коршуна, соображений Марсилио Фичино, участвовать мне в безудержных забавах новых сотоварищей. И иногда казалась мне тогда моя жизнь сплошным удушливым сном. Но начальники мои не могли не заметить, что я отличаюсь от товарищей и знаниями, и обхождением. И так как я притом хорошо владел аркебузой и не гнушался никаким делом, то меня всегда отличали и поручали мне должности, более мне подходящие. Ланцкнехтом совершил я весь трудный поход в Италию. Когда приходилось в зимнюю стужу переходить через снежные горы, идти вброд через реки по горло в воде и по целым неделям стоять лагерем в топкой грязи. Тогда же я участвовал во взятии приступом соединенными испанскими и немецкими войсками Вечного города 6 мая 27 года. Мне довелось своими глазами видеть, как озверевшие солдаты грабили церкви Рима, совершали насилие в женских монастырях, ездили по улицам, надев митры на папских муллах, бросали в Тибр святые дары и мощи святых, устроили конклав и провозгласили папой Мартина Лютера. После того, как я около года провел в разных городах Италии, ближе узнав жизнь страны, истинно просвещенной, остающейся блистающим образцом для других, это дало мне возможность ознакомиться с пленительными созданиями современных итальянских художников, столь опередивших наших, кроме разве единственного Альбрехта Дюрера, в том числе и с произведениями вечно оплакиваемого Рафаэля Дурбино, достойного его соперника Себастьяно дель Пиомбо, молодого, но всеобъемлющего гения Бенвенуто Челлини, с которым нам пришлось столкнуться и как с врагом, и несколько пренебрегающего красотою форм, но все же сильного и своеобытного Микеланджело Буонаротти. Весною следующего года лейтенант испанского отряда Дон Мигуэль де Гамес приблизил меня к себе как медика, ибо я уже несколько освоился с испанским языком. Вместе с Доном Мигуэлем пришлось мне отправиться в Испанию, куда он был послан с тайными письмами к нашему императору. И эта поездка определила всю мою судьбу. Найдя двор в городе Толедо, мы повстречали там и величайшего из наших современников, героя, равного Аннибалам, Сципионам и другим мужам древности, Фердинанда Кортеца, маркиза дель Валье Оахаки. Прием, устроенный гордому завоевателю царств, а также рассказы людей, прибывших из страны, увлекательно описанной Америго Веспуччи, убедили меня искать счастье в этой обетованной для всяких неудачников земле. Я присоединился к одной дружеской экспедиции, которую затеяли немцы, поселившиеся в Севилье, и поплыл с легким сердцем через океан. В Вест-Индии первоначально поступил я на службу королевской аудиенции, но вскоре убедившись, сколь недобросовестно и неискусно ведет она дела и как несправедливо относится к дарованиям и заслугам, предпочел исполнять поручения тех немецких торговых домов, которые имеют свои отделения в Новом Свете, преимущественно вальзеров, владеющих на Сан-Доминго медными рудниками, но также и фуггеров, эллингеров, кромбергеров, тетцелей. Я совершил 4 похода на запад, на юг и на север, в поисках за новыми жилами руды, за россыпями драгоценных камней, аметистов и изумрудов, и за месторождением дорогих деревьев. 2 под начальством других лиц, а 2 лично руководя отрядом. Таким образом, исходил я все страны от Чикары до гавани Тумбес, проведя долгие месяцы среди темнокожих язычников, видев в туземных бревенчатых столицах такие богатства, пред которыми все сокровища нашей Европы – ничто, и несколько раз избежав нависающей гибели почти что чудом. Пришлось мне изведать и жестокие душевные потрясения в любви к одной индейской женщине, под темной кожей, скрывающей сердце привязчивое и страстное. Но было бы здесь неуместно рассказывать о том подробнее. Скажу кратко. Как тихие дни, проведенные за книгами с милым Фридрихом, воспитали мою мысль, так тревожные годы странствий закалили на огне испытаний мою волю и дали мне самое драгоценное качество мужчины – веру в себя. Конечно, ошибочно возражают у нас, что за океаном Золото надо просто, нагибаясь, подбирать на земле. Но все же, проведя 5 лет в Америке и Западной Индии, я, благодаря неуклонному труду и не без поддержки счастья, собрал достаточные сбережения. Тогда-то овладела мною мысль поехать вновь в немецкие земли, не с тем, чтобы мирно поселиться в нашем, словно дремотном городке, но не без суетного намерения похвалиться своими успехами перед отцом, который не мог не считать меня бездельником, его обокравшим. Не скрою, впрочем, что я испытывал и извительную тоску, которой никогда не ожидал, по родным городам, где я, бывало озлобленный, бродил с самострелом, и что страстно желал я увидать как свою добрую мать, так и своего покинутого друга, ибо еще надеялся застать его живым. Однако у меня уже тогда было твердое решение, посетив родное селение и восстановив связи с семьей, вернуться в новую Испанию, которую почитаю своим вторым отечеством. Ранней весной 1934 года отплыл я на корабле «Вельзервов» из гавани Вилла-Рика де ла Вера-Крус и после бурного и трудного плавания прибыл в богатый Антверпен. Несколько недель ушло у меня на выполнение разных принятых на себя поручений, и только в августе месяце мог я, наконец, пуститься в путь в Прирейнскую область. С этого времени, собственно, и начинается мой рассказ.